Глава 57. Влада. «О чем с Марией Сергеевной разговаривал?» Как бы, между прочим, спросила я. Сама же прятала усмешку и, довольная, до нельзя раскладывала медицинскую форму. Решила старую забрать, в которую уже не влезала из-за живота. «О погоде», — буркнул муж. «Как мы и планировали с начальницей, которая, как мой лечащий врач, не могла пройти мимо такого вопиющего стресса, Керем загрузился». Сидел за столом хмурый, и я буквально видела, как в его голове шарики работают. Они были такими ощутимыми, что еле сдерживала улыбку. «Ты ведь ее первый раз видел. Она классная. Между прочим, один из лучших специалистов в стране. Да в нашу клинику очередь, и из-за границы приезжают, а она решила вести меня лично. Я раньше даже мечтать о таком не могла». Щебетала я. «Угу», — снова буркнул он. Душа моя ликовала. Еще бы и влагалище сегодня перепало, цены бы дню не было. Но я терпеливо ждала. Мария Сергеевна написала мне, что чип загружен, надо потерпеть. После таких слов и правда терпелась, окончательно и бесповоротно. Потому что появилась надежда. Ну уж если моя многоопытная и крутая начальница ему мозги на место не поставит, тогда я умывала руки. Куплю себе вибратор с вот таким вот размером. Чтоб до гланца доставал, если снизу вставить. И буду его в себя тыкать, чтобы хоть как-то выйти из ситуации. К слову, что это я забыла про достижения современной эротики? Пора наверстывать упущенное. Наложила мужу еды, себе поставила тарелку. Потом вдумчиво, спокойно полезла на современные маркетплейсы. Глаза стали разбегаться. Там тебе и розовые, и черные, и с двойным проникновением, и с тройным. Ой, а тройное это куда засовывать? Рассматривая это чудо техники, начала поворачивать голову в бок. «Это ты детские игрушки, что ли, смотришь?» Недовольно пробурчал Керем. Поперхнулась компотом. «Ну да, в принципе, игрушки, можно и так сказать. Для маленьких принцесс, которые себя очень плохо вели». Стала втихаря хихикать. «Есть-то будешь, чего притихла?» «Ничего. А что, только тебе одному можно так себя вести? Сидишь тут такой хмурый. Вы точно о погоде разговаривали?» Недоверчиво прищурилась я. На этом, после невнятного подтверждения, разговор был исчерпан. Я погрузилась в мир силиконовых хренов, примеряя тот или иной в своих фантазиях. Потом сходила за линейкой, но ее не нашлось, зато рулетка на глаза попалась. То, что надо. И пусть простят мне скромницы, я наслаждалась каждым мгновением этого момента, потому что никогда еще не получала такого удовольствия от шопинга. В итоге заказала парочку моделей, чтобы попробовать и войти во вкус, разумеется. Довольная собой и жизнью пошла убирать со стола. Керем же продолжал недоверчиво на меня коситься. «Ты перестала на меня злиться?» — спросил он безо всяких слов, отодвигая меня в сторону от грязной посуды. «Ой, все! Никак не могла, да и не хотела к этому привыкать. Когда на твоей кухне появлялся мужчина, который командовал твоими губками для мытья посуды. С наслаждением подавала ему тарелки, то и дело касаясь мужчины руками, бедрами, призывно вздыхая и поправляя свою косу. Не знаю, как это назвать. Бытовые заигрывания? Ну, иначе сложно описать, что между нами происходило. Ничто так не возбуждает, как вот эти вот мускулистые руки, что сжимают вспененную губку. Господи, я просто лютая извращенка. Как еще это назвать? Глядела на своего мужа во все глаза. Со спины зрелище умопомрачительное. Не сдержалась и начала проводить пальчиками по ткани футболки, делая легкую сборку. Он напрягся, но молчал. Молчал и мыл, мыл и молчал. А я вошла во вкус и подумала, что неплохо бы сейчас сделать кое-что, что должно помочь в нашем деле. Ну, наше — это меня и нашей дочери. Я же, как будущая мать, должна организовывать все для счастья ребенка. А раз счастливая мама равно счастливый малыш, то, вероятнее всего, надо сделать это. Поэтому я запустила пальчики в свободные домашние шорты Керема и сжала каменный член. Как же я по нему скучала. Возбуждение достигло каких-то немыслимых высот. Хватит уже! Развернула к себе на удивление покорного мужа. Спустилась на колени и рывком стянула с него шорты. Как я и думала, он был без трусов, а я была без тормозов. Когда взяла в рот член, едва сама не кончила от восторга. Хотя Все-таки кончила. Протяжно застонала, одной рукой дорабатывая ему, а второй лаская себя. Да, оргазм не был таким ярким, как при сексе, и скорее отдавал болезненным напряжением. Но какой же это был кайф! Я двигала губами, заглатывая на максимальную глубину. Облизывала его, ласкала головку. В моей голове все отключилось, работали только безумные дикие животные инстинкты. Это даже минетом сложно было назвать. И когда в горло неожиданно ударила горячая сперма, а моя коса оказалась намотана на кулак, я вообще на мгновение выключилась из процесса. Меня вздернули вверх, и я увидела отражение своих эмоций в глазах мужа. Он хрипло сказал: «А теперь я буду трахать тебя всю ночь, как ты и хотела, сучка».